604. 7 июля. Чур, ответ можно дать лишь чистым сердцам. Дам оружие новое Фуяме, когда получите камень. Устреми внимание на врага дел моих, и, держа в правой руке камень, скажи трижды вражеское имя, и если найдешь мужество сурово сказать, но без личной злобы, вихрь врага отметет. Препятствиями не будут ни океаны, ни горы и пустыни. Не сожги руку о камень, ибо личная злоба жжет. Урусвати, помоги Фуяме обсудить каждый раз при применении. Чую, когда поднимешь руку в защиту дел моих. Фуяма, вижу твой новый цикл картин. Назовем его страна. Не очень утомляйся, моя Урусвати, Европы тление тебе тяжко. 605. 8 июля. Урусвати, читай явление, явленное Франциском. Найди во Флоренции книгу об Ассирии, как он говорил, с птицами лучше, чем с людьми. Учение чистое к чуду жизни. Я ему так близок. Фуяма учение должен понять. Урусвати, птицы начнут к вам прилетать. Учение Урусвати уехало принять, учение еще ближе к радости простых сердец. Умейте мощь любви с грозою соединять. Там, где белая собака пробежит, там хороший знак, как верстовой столб. 9 июля при входе к антиквару из двери главной комнаты выбежала белая собака. Была удача. Куплены 16 картин. 606. 9 июля. Чую, пора ехать дальше. Удача пойдет за вами, но охраните знак мой. Ту стаю белых собак пошлю в передние комнаты повестить вас. Укажу вам новые находки в красоте, но помните, помните. Урусвати чует верно уступку глупым. Мучению Урусвати скоро конец. Но сейчас главное – корабль. 607. 10 июля. Учу чуять течь на корабле. Уехать надо, течь со стороны Парижа. Узнаете скоро, через 4 дня. Урусвати, умей принять явление, сообщение кармического. Дух меры принимает, укажу малые подробности. Улучши еду, считаю, всем нужна кухня проще. Ем кашу, потому здоров. Урусвати, хочу вам лучшую задачу вырешить. Урусвати, сырую воду не пей. 608. 13 июля. Думаю, явление чуда ученикам поможет явить явление удачи. Ускорить отъезд отсюда. Читайте мои сокращенные числа в Италии. Рука моя может дать покупку в Париже. Удовольствие у любви наживы перенести надо вам. Нам было тяжело слышать слишком частое упоминание о наживе. Пусть Хорш думает о наживе, но дам, если охранит дело мое. 609. 14 июля. Музей можно открыть 24 марта. Урусвати, ручаюсь и любовно заповедаю, лети через горячие камни в сад. День открытия музея встретим в изрядном саду. Подруга Диоклетиана не докончила дело обращения его. Друзья увезли в Палермо и Кирены. Мириам, дочь Сазонта-сотника из острова Кила. Могла даже быть императрицей, но хотела раньше обратить. Скажу также и другие воплощения. 610. 15 июля. У друга чужая судьба. Удача число картин умножит. Урусвати, укажи, не я меняю путь, но лишь разрешаю по слабости тела. Удумал щит поставить, лишь бы помочь вашему кораблю. 611. 20 июля. Чую, можно знак чистый знаменовать на сходстве с Дарджилингом. Урусвати знает, у данных жителей щит не ищите. Считайте минуты до корабля. Через 10 дней путь носовой откроется. Около Монблана можно побыть до Парижа. Ни сурово, ни холодно не будет. После скажу, почему сложно положение. Теперь отдохните. 612. 21 июля. Твоя просьба исполняется. Просила пощадить Паруму. Хорошо, поняла Урусвати. Учи ее сомкнуть броню доверия. Ее благо и здоровье в доверии уготовано лучом нужное всегда. Учи, как заблуждение разрывает ткань тела. Приезжал ли М.М. для нас в Лондон? Какое было воздействие? Да, готовил ауры. Наполнял нервные центры субстанцией атака пурушевая или чистый мост. Главное направить лучи, чтобы не ломались, но лучше входили друг в друга. 613. 22 июля. Я чую, можно Паруме верить, только бы умело мое дело ревностно охранить. Чистых молодых людей пошлю, прибавлю деньги, но пусть очаг теплится. Хоршу вижу возможность новую через Индию, пусть верит серебру. Друзья, лучше взять поддержку из новых городов. Урокам не надо считать уступку лукавым рукам. Последователь мудрости любит глядеть вперед надолго. Оберегитесь от двух композиторов. Пока не опасны, но хитрость стучится к ним. Предупреждение о неудачном изображении печати на кольце, что и оправдалось. Пощадите мою печать, мало похоже, увидите, когда пришлют, но до ноября довольно времени. Путь надо поднять до отъезда, но уедем.